4. Когда в 7:10 Аллейн вернулся в свой шикарный отель, его ждало сообщение с просьбой позвонить комиссару полиции Вальдарно. Он так и поступил, и тот, как бы между прочим, но едва скрывая чувство профессионального удовлетворения, сообщил Аллейну, что его люди уже проследили женщину по имени Виолетта до ее жилища в трущобах. Сказав, что они проследили ее, он поправился, пояснив, он не имел в виду ее лично, поскольку его человек дома Виолетту не застал. Однако он собрал полезные сведения у соседей, которые знали о ее войне с Себастьяном Мейлером, и рассказали, не совпадая во мнениях, что она была его брошенной любовницей, женой или помощницей в нечистых делах, что он серьезно предал ее и что она постоянно его клянет. Обладая скандальным характером, мстительностью и нелюбовью к детям, Виолетта не пользовалась популярностью среди женского населения этой улицы. Также ее задерживали за незаконное попрошайничество на чужой территории в этом районе. Выяснилось, что во времена своей юности мистер Мейлер оставил Виолетту на Сицилии. «Где мой дорогой суперинтендант?» — сказал Вальдарно. Она вполне могла быть его соучастницей в контрабанде героина. Палермо, как всем нам хорошо известно, транзитный порт. Да, действительно. Все сходятся во мнении, что она немного не в себе. Даже так. Оказалось, продолжал комиссар полиции, что в течение неопределенного времени, возможно, в течение нескольких лет, Мейлер избегал Виолетту, но узнав, что он находился сначала в Неаполе, а потом в Риме, она выследила его, устроившись, наконец, продавщицей открыток у Сан-Таммазо. «Я поговорил с этим ирландским доминиканцем», — сказал комиссар полиции. «Пусть не говорит глупостей, что никто не проскользнет мимо их бдительного ока, спускаясь на нижние уровни или уходя оттуда. Это просто смешно. Они продают свои открытки, четки, подсчитывают выручку, уходят в кладовки, спят, болтают, они молятся. Человеку с талантами Мейлера это не составило бы никакого труда. А как насчет женщины с талантами Виолетты? Ха-ха, вы говорите о тени на стене. Хотя я уверен, что она могла бы ускользнуть от бдительного ока наших джентльменов. Сомневаюсь, что она это сделала, и даже если и так, мой дорогой коллега, где она была, когда они обыскивали помещение? Я не сомневаюсь, что поиски были тщательными, на это они бесспорно способны, и освещение самое подходящее. Свою территорию они знают. Раскопки там ведутся в течение века. Нет-нет, я убежден, что Мейлер узнал вас, и, зная о ваших огромных и блестящих успехах в этой области, всполошился и сбежал, — хмыкнув, Аллейн сказал. «Я отнюдь не уверен, что вселил ужас в эту лишенную очарования душу. Мне показалось, что внутренне Мейлер чувствовал себя вполне уверенно, если не сказать злорадствовал, но это не важно. Вы хотите сказать, что в какой-то момент, когда мы бродили в этом подземном мире, он вдруг прозрел, как от удара молнии, и скрылся? Вот так сразу?» «Увидим, увидим. Я свою сеть раскинул, аэропорты, пристани, стационы...» Примечание, вокзалы, итальянский конец примечания. Аллейн поспешно поздравил его со всеми этими военными операциями. «Но, тем не менее, — проговорил Вальдарно, — церковь мы обследуем завтра утром. Разумеется, не в моей практике лично руководить такими мероприятиями. Обычно, если дело считается достаточно важным, один из моих подчиненных докладывает кому-то из моего непосредственного окружения. Уверяю вас, господин комиссар, но в данном случае, когда все так переплетено, когда примешивается международная составляющая, и прежде всего, когда столь выдающийся коллега делает нам честь...» «Экко» — примечание. «Вот итальянский конец примечания». Аллейн, соответственно, поддакнул и подумал, что на самом деле Вальдарно, наверное, считает его жутким занудой. «Поэтому завтра, — подытожил комиссар, — Я покидаю свой письменный стол и начинаю военную операцию вместе с моими подчиненными. А вы нас сопровождаете, так? Благодарю, буду участвовать». Они покончили с рутиной прощальных комплиментов и положили трубки. Алейн искупался, переоделся и написал письмо жене. «Поэтому ты видишь, что дело принимает странный оборот. Предполагалось, что я должен был подобраться к Мейлеру, дабы выяснить, насколько важным винтиком является он в этой героиновой игре, и могу ли я через него выйти на его хозяев. Мой изначальный план заключался в том, чтобы подойти исподволь, использовать намек, завуалированное предложение, завязать отношения и, наконец, обрушить на него приличный груз доказательств и поймать таким образом с поличным. А теперь, черт бы его побрал, он исчезает, и я остаюсь с группой людей, среди которых могут находиться, а могут и не находиться, жертвы его обмана. Обдумай, если к этому времени тебя еще не сморил крепкий сон, моя дорогая, обдумай эту ситуацию. Чтобы затеять такое предприятие, как Чичероне, Мейлер должен был иметь доступ к очень большим деньгам. Такого рода дела не делаются в рассрочку. Автомобили, водители, еда и, главным образом, совершенно феноменальная договоренность, достигнутая, похоже, с рестораном «Джоконда», общие правила которого никаких туристических групп, какими бы высокопоставленными они ни были. Получается, что мы ужинаем по выбору из меню, сидим за лучшими столиками и пьем дистиллированное золото, если оно есть в их подвалах. И за все платит Мейлер. Конечно, я понимаю, что мы заплатили ему бешеные деньги, но это уже другой вопрос. И потом, эта компания, эти люди, выложившие по 50 фунтов с носа за удовольствие услышать Барнаби Гранта, который с явной неохотой очень плохо читает вслух из своего бестселлера. Следующий аттракцион — знакомство с древними памятниками, открытыми для публики, с последующим чаепитием, или что уж там у них было на Палатинском холме, и ужин в Джоконде, который стоил бы им по 20 фунтов с человека, приди они самостоятельно, а затем дальнейшие развлечения. Кокетливо в проспекте неназванное. Вероятно, очень дорогое стриптиз-шоу с шампанским, за которым, возможно, последует вечеринка с марихуаной или с чем похуже. Хорошо. Возьмем леди Б. Она купается в деньгах. Одним из ее мужей был итальянский миллионер, и ей, возможно, платят в Риме алименты. Ей вполне посредством позволить себе это развлечение. Она богата, пренебрегает условностями, очень страшная и целиком за «La Dolce Vita» примечание, «Сладкая жизнь», итальянский конец примечания. Она, не сомневаюсь, платит за этого невозможного Кеннета, который, на мой взгляд, употребляет наркотики и, следовательно, может оказаться полезной ниточкой, ведущей к деятельности Мейлера. По некоторым словам, оброненным юной и очаровательной Софи Джейсон, она просто вдруг решила выбросить 50 фунтов из итальянских средств, доступных ей через деловые связи. Вандервегеле — гротескная парочка, которая чрезвычайно меня интересует, как, думаю, заинтересовала бы и тебя. Гротескная? Нет, не совсем верное слово. Нам обоим нравится этрусское искусство, правда? Помнишь ту мужскую голову с бородой и в короне из листьев в музее барокко? Помнишь тот улыбающийся рот, который мне сейчас пришло на ум, в точности напоминает по форме птицу в полете, рот с тонкими усиками над ним, повторяющими и подчеркивающими изгиб губ, и широко открытые глаза? Какое занимательное лицо, подумали мы, но, возможно, очень жестокое. Уверяю тебя, это портрет барона Вандервегеля. Но в противовес этому ты помнишь нежную и счастливую пару на саркофаге на вилле Джулия. Абсолютное выражение удовлетворенной любви. Вспомни оберегающий жест мужчины, Необычайное сходство супругов, намек на тяжесть плеч, ощущение завершенности. Портрет точно Ван дер Вегелей. Может, по рождению они и голландцы, но разрази меня гром, если они не этрусские по происхождению. Или по природе. Или как-то еще. Однако в целом Ван дер Вегели производит нелепое впечатление. Надломанным английским, или, коль на то пошло, исковерканным французским, всегда легко посмеяться. Помнишь у Мопассана рассказ об английской девушке, которая становилась все более скучной по мере улучшения ее французского? Ошибки баронессы всегда, как, несомненно, выразился бы противный Кеннет, хороший повод похихикать. Полагаю, что их присутствие в данной истории наименее удивительно. Они заядлые и беспощадные любители осматривать достопримечательности и фотографировать, и запасы их энтузиазма неисчерпаемы. Не знаю, можно ли сказать тоже в отношении их наличных средств. Майор Свит. Прежде всего, почему майор Свит выбросил 50 фунтов на подобную экскурсию? Судя по внешнему виду, он карикатура, музейный экспонат из тех служивших в Индии офицеров, которые 30 лет назад были излюбленной темой для насмешек. Крича на туземных слуг и приговаривая «Ей-богу, а?», мне это кажется неубедительным. Он вспыльчив, не дурак, полагаю, выпить и сластолюбив. В чем, к своему смятению, убедилась юная Софи в подземелье Митры. Он грубо, агрессивно и странно антирелигиозен в отношении любой религии. Он валит их все в одну кучу, багровеет и, выводя свой непробиваемый довод из таинств языческих или христианских, заявляет, что все это основано на каннибализме. Зачем ему было платить такие бешеные деньги за знакомство с двумя эпохами христианства и с митраистским подвалом, чтобы иметь возможность всласть поглумиться? Наконец, Барнаби Грант, на мой взгляд, он главная загадка этой компании. Без лишних слов, вполне серьезно скажу, что не могу представить никакой разумной причины, по которой он со всей очевидностью подвергал бы себя жесточайшей пытке, если только Мейлер не надавил на него как-то по-другому. Шантаж. Он вполне может быть одним из побочных промыслов Мейлера и замечательно вписывается в контрабанду наркотиков. И на десерт у нас странная Виолетта. Видела бы ты Виолетту с ее картолина, открытка для почта и лицом гарпии, беснующуюся в черном платке. Комиссар полиции Вальдарно может отмахиваться от нее, ссылаясь на раздражительность продавщиц открыток, но можешь никогда больше мне не доверять, если эта женщина неодержима яростью. Что до слов Софи Джейсон, что она видела тень Виолетты на стене рядом с каменным саркофагом, она, скорее всего, права. Я тоже ее видел, искаженную, но с лотком, платком и сутулыми плечами. Дело ясное, что дело темное. Или меня зовут Ван дер Вегель. И мне кажется, что Вальдарно прав, когда говорит, что Мейлер мог проскочить под носом у отца Денниса и его парнишек. Там есть где укрыться. Но, не имея никакого тому подтверждения, я не верю, что он это сделал. С таким же успехом и Виолетта могла проскользнуть внутрь. И я действительно считаю, что она это сделала и снова вышла. Это тоже другая история. Сейчас 8:15, вечер очень теплый, я покидаю свой пятизвездочный номер ради пятизвездочного коктейль-бара, где очень надеюсь выпить вместе с леди Б и ее племянником. Оттуда нас отвезут в Джоконду, где мы, быть может, отведаем перепелов, фаршированных паштетом из гусиной печени, и запьем их расплавленным золотом. За счет Мейлера? Ну, якобы. Продолжение этой истории догадок завтра. Храни тебя, Бог, моя любимая, моя.